Твои идеи обрели четкий контур, пожал тот плечами. Честно говоря, думал не в том направлении и предложение подготовил не те. Следует еще раз все обдумать, но, скорее всего, пора искать финансирование. Рано еще, отмахнулся я, нужен легкий, мощный аккумулятор, на него ставка. Если получится такое сделать, то перспективы откроются большие. У тебя химик на примете есть, а он перед тобой, усмехнулся парень. Дай пару недель, и ты удивишься. Хорошо, посмотрел я на часы. Так что насчет охранного агентства, напомнил Иннокентий. Не желаешь его посетить? Думаешь, меня там ждут и сразу во всем покаются? Хмыкнул я. Конечно нет, но прощупать-то следует. Ни милиция, ни клановые дознаватели не помогут. Вопрос самим предстоит решать. Охранную систему возьму на себя, внутрь попадем легко, посмотрим бумаги и, возможно, зацепку какую-нибудь найдем, сказал Кеша. Нет, не принял его предложение и пояснил. Каков шанс на успех? Меньше процента, а вот оказаться пойманными не хочу. Пусть все пока так и идет. Необходимо набраться терпения, чтобы нанести ответный удар. Сейчас нет информации и неизвестно, что происходит. И ты так это дело оставишь, нахмурился парень. Всему свое время, прищурился я, безрассудно и глупо лезть в пекло, необходимо набраться терпения. Конечно, если вокруг меня не было бы никакой активности, то, возможно, предпринял авантюрную попытку. Сейчас же легче зайти с другого конца, понять, кто желает завладеть квартирой. Понятно, что дедов враг надеется найти что-то важное. Удивительно, что со мной об этом не пытались поговорить. Ну, предложение по обмену недвижимости к такому косвенно относится, но без конкретики. Сергей, но ты точно настроен заняться производством и продажей техники на радиоуправлении? После продолжительной паузы, спросил Кеша. Если с тобой придем к соглашению, утвердительно кивнул и добавил. Когда будет понятно, есть ли в нашем распоряжении козыри? Да, я не захотел раскрывать ни свои замыслы, ни делиться с ним кое-какими техническими решениями. Пусть создаст приемлемый аккумулятор, тогда и поговорим, в том числе подпишем договор. Разработка и отладка займет какое-то время, все начнем, если получится, с нуля. Вот только все опять упрется в создание фирмы, а тут без поддержки клана или его номинального присутствия за спиной ничего не получится. Поэтому-то мне требуется тренироваться, зарабатывать и не только деньги, но и имя. Боюсь, все средства пойдут в разработку, а окупятся они не так быстро, как хотелось бы. Конечно, есть у меня определенные сомнения в успехе планов. Не тороплю ли события, за душой нет ничего, а задумок громадье, а на каждый, как говорится, чих требуются связи и деньги. Все в том же кафе заказал себе перекусить, но лучше бы в столовку сходил, там кормят сытнее и не сильно хуже, зато раза в три дешевле. Мой предполагаемый партнер вскоре ушел, да и мне следует спешить. Как-то быстро время идет, а ведь хотел с Леной встретиться. Сергей, вот где ты пропадаешь, встретил меня вопросом тренер. Дела, пожал я плечами. Пойдем к директору, есть разговор, кивнул в сторону выхода из тренировочного зала Курзин. Что-то случилось, озадачился я. Ну, можно и так сказать, признал Александр Николаевич. Господин Смирнов сам все расскажет. Курзин чувствует себя неловко и это заметно невооруженным взглядом. Понятно, попытаются деньги из меня тянуть. Ну, на некоторые уступки согласен пойти, если увижу выгоду. Уже удивлялся, что до сей поры не заикались о дележе призовых. Присаживайтесь, сказал директор Дворца молодежного спорта, когда мы с тренером пришли в его кабинет. Мы расположились на стульях возле стола, стоящего буквой «П». Господин Смирнов перед собой перебрал кое-какие бумаги, а потом спросил. Сергей, а чего ты удостоверение шахматиста не предоставил? Или не желаешь в нем видеть запись о первом разряде? Он усмехнулся и замахал руками, не давая мне ответить. Шучу, не обращай внимания, но документ принеси, с удовольствием сделаю запись. Кстати, мои поздравления. Спасибо, поблагодарил я и, достав книжицу, положил перед Смирновым. Молодец, с собой носишь, покивал хозяин кабинета. Александр Николаевич рассказал, зачем тебя пригласил? Нет, ответил я, разве не за тем, чтобы разряд вписали? Не только, потер переносицу директор дворца спорта. Видишь ли, тут такое дело, он поморщился, но продолжил. Ты числишься нашим воспитанником, а вот как игрок дворец спорта не представляешь. Слишком быстро стал карьеру делать и этот момент упустили. А что мешает мне таковым числиться? Уточнил я. Требуется подписать контракт, по которому на тебя возлагаются определенные обязательства, отвел глаза директор. Но ведь что-то и взамен получу. Правильно, задал ему вопрос, и Смирнов еще больше смутился, но на помощь ему пришел Курзин. Сергей, тут как бы дело в другом. Стандартное соглашение предусматривает, что если ученик или воспитанник добивается успехов, то он делит славу с заведением, которое его вывело в большой спорт, будь то клуб или государственная структура, как наша. Разумеется, одной популярностью никто сыт не будет, поэтому с призовых и других контрактов идут отчисления. В данном случае, насчет дворца спорта, правильно, уточнил я, уловив суть разговора. Верно, выдохнул Смирнов. Согласись, наша заслуга в твоих успехах имеется. Курзин скептически поморщился, он явно не согласен с директором, как и я. Однако, имея такой договор, то он окажется этаким прикрытием от других акул в спортивном обществе. Тоже Министерство спорта пожелает залезть в мой карман и его вывернуть, если турниры начну выигрывать. Сколько? Коротко спросил я. Потребуется вступить в Федерацию шахмат СССР, разумеется, подав заявку от Дворца молодежного спорта города Калинина, загнул палец Смирнов. Производить отчисления в фонд поддержки спортсменов, второй палец присоединил к первому, развитие нашего заведения. Наконец, выделять средства на поддержание тренерского состава и призового фонда на различные соревнования. Все это прописано в договоре. И о какой сумме речь? Что если не заработаю призовых? Поинтересовался я. Лучше прочти соглашение, подсказал Александр Николаевич. Да-да, так будет правильнее, подвинул ко мне бумаги директор. С первого раза в моей голове никак не улеглось, что с призовых предполагается отдавать львиную долю. По всему тексту разбросаны проценты, и они не такие большие, но если их сложить, можно мне ручку и бумагу, мрачно попросил я. Требуемое получил и уже смог выписать все цифры, а потом их сложить. После чего поднял глаза и посмотрел на господина Смирнова. Тот пожал плечами и буркнул. Таковы условия. А жить мне на что? Я вежливо поинтересовался у директора и добавил. Вы всерьез считаете, что сам себя в такие условия поставлю? Разве они хуже, чем что-то другое? Вздохнул Смирнов. Вы еще молоды, жизни не знаете. Оглянитесь, так все живут. Нет, кто-то конечно и лучше, но в основном мы в схожих условиях. Вот вы смотрите на проценты, а теперь посчитайте, сколько достанется на руки с тех или иных призовых. И не стоит забывать, что за участие в турнирах платит страна. Чиновники, поправил я его. Пусть так, но проезд, проживание не за ваш счет, парировал директор и поднялся из-за своего письменного стола. Так вроде бы тут вы не правы, криво усмехнулся я. Судя по бумагам, с призовых смогут путешествовать все чинуши от спорта. Уж простите, но отдать 94,5% – перебор. Максимум, на что готов был согласиться, так это процентов 10 в казну платить, и то, после учета понесенных трат. Вам не хуже моего известно, что на крупных турнирах игроку требуются помощники, иными словами, команда, начиная от тренера и заканчивая медиком. Как понимаю, их выбрать не смогу, навяжет министерство. Такой подход меня никак не устроит. Александр Николаевич угрюмо молчит. Похоже, он не ожидал, что соглашение мне настолько не понравится. Я бы такое и вовсе назвал емко и коротко, грабеж. Но как из патовой ситуации выбраться? Подписать бумаги не вариант, а если не соглашусь, то о карьере можно забыть. И ведь даже про магические турниры прописано, а они никаким боком ни к дворцу спорта, ни к министерству отношения не имеют. Давайте еще раз к этому вопросу вернемся, сказал Курзин, до этого времени большей частью молчавший. Скоро начнется очередной этап турнира. Господин Смирнов, вы там судьей являетесь, а Горцев, как и ваш покорный слуга, участниками. До начала еще 15 минут, буркнул владелец кабинета, вздохнул и махнул рукой. Ступайте, готовьтесь, но, Сергей, ты все взвесь, без поддержки твоя карьера обречена. Не думай, что раз хорошо играешь, то перед тобой все пути окажутся открыты. Ясно? Коротко кивнул, стараясь скрыть раздражение и поднимающуюся внутри злость. Мы с тренером вышли, и тот, неожиданно, направился на улицу, поманив меня следом за собой. Неужели боится, что нас подслушают? Ошибся, оказалось, что Александр Николаевич не меньше моего разозлился. Он молча дошел до киоска с прессой и купил пачку сигарет и коробок спичек. Нервно содрал с упаковки целлофан, с пятой попытки прикурил, глубоко затянулся, закашлялся и, поморщившись, сказал: «Давно ведь бросил и, надо же, сорвался. Все из-за чертовых условностей и несправедливости. Здоровье поберегите, нервные клетки не восстанавливаются», — хмыкнул я. «Слушай, а давай напьемся? Разряд ты получил, его надо отметить, а продолжать турнир не обязательно», — огорошил меня тренер. Такого предложения от него никак не ожидал, но некая разумная составляющая присутствует. Хочется заглушить в себе обиду, да только она сильнее разгорится, если в нее добавить алкоголя. И потом, это не решение, от пьянки проблема не исчезнет. «Не следует так переживать», — усмехнулся я. «Надеюсь, в соглашении найдутся лазейки. На уступки точно пойдут, а там, глядишь, мы систему обманем». «Каким это образом?» — удивился Курзин. «Посмотрим, сейчас ход за мной и, думаю, если дам разумные обоснования с предложениями, то сумеем побадаться». «Сомнительно», — покачал головой Александр Николаевич. В ответ я лишь улыбнулся, некий план уже созрел. Пусть он еще без четких очертаний и деталей, но они придут во время обдумывания, в этом уверен на 100%. И, все же, есть сожаление, что нет за спиной ничьей поддержки. Хотя, в этом случае мог помочь только сильный клан, а он себе еще больше загробастает. Вот и получается некий цугцванг, когда любой ход ведет к ухудшению своей позиции. Нет, все же есть надежда на переговоры. Не будет же Министерство спорта упускать возможность получить мирового игрока. Правда, достижений как таковых у меня нет, разговаривать будут свысока. «Хватит вам дымить и здоровью портить, пойдемте играть, уже время», — обратился я к тренеру. «Считаешь, что сумеешь сосредоточиться?» — хмыкнул Курзин. «Поверь, сегодня мы, не сделав на доске даже хода, уже проиграли. Соперники остались сильные, у меня так точно шансов никаких, а вот это плохо. Нельзя, чтобы внешние раздражители влияли на игру. Сумею ли взять себя в руки? Ну, буду считать это очередной проверкой. Уж в будущем-то психологическое давление будет в 100 крат сильнее, в этом уверен. С тем исключением, что попаду на престижные соревнования». Хоть и скептически Александр Николаевич отнесся к предстоящему туру, но мы с ним вернулись во дворец. Посетителей заметно прибавилось, а вот игроков стало меньше. «Простите за опоздание», — сказал господину лет 40, с которым свел жребий. «Бывает», — безмятежно ответил тот и добавил: «Вы мне фору в 12 минут дали, мизерное преимущество под окончание партии способно превратиться в решающее». «Не поспоришь», — кивнул я, размышляя, как ответить на С4. «Сыграть английское начало или обратную сицилианскую защиту, а может провести эксперименты?» «Ответите вовсе нестандартно, двинув пешку на b7, впрочем, игра и в самом деле мало что значит, но любой шахматист желает выиграть все партии». Подумав, все же избрал привычное для противника продолжение, ответив пешкой на c5. «Да, принял предложенное начало, хотя и мог разыграть другой дебют. Что ж, посмотрим, как получится». Перед глазами привычно появились различные схемы, встрепенулись кони, а офицеры отдали честь. А вот король и ферзь тяжело вздохнули, подсознание недовольно моим ответом. В общем-то, редко так за черных играл, и еще поэтому захотелось посмотреть, что и как получится. Пара теоретических заготовок имеется, но есть ли смысл их использовать? Удивительно, но на каждый ход трачу непривычно много времени. Действительно, тут есть над чем поразмыслить. А еще в голове мысли про разговоры с Иннокентием Смирновым, с его предложением, от которого сложно отказаться. Зато уже через 7 ходов сумел противника огорошить, сделав не тот ход, который он ожидал. «Так не играют», — буркнул мой соперник. «Я нарушил правила», — уточнил у своего противника. «Нет», — признал тот и замолчал, а в нашу сторону направился хмурый судья. Как бы он ни вынес предупреждение за разговоры. «Нет, обошлось», Смирнов просто встал рядом со зрителями и печально вздохнул. «Он тоже уважает теорию, которую я привык нарушать». Мой соперник ответил неожиданно сильным ходом, который я не просчитывал. Пришлось идти на небольшой размен. А когда захотел спрятать короля, сделав рокировку и уже занес над доской руку, то увидел, как недовольно бьет копытом конь и подпрыгивает на месте пешка. Последняя предлагает себя в жертву, открывая одну диагональ слону, а вторую для ферзя. Кажется, преимущество полностью перейдет к сопернику, но это только на несколько ходов, потом мои фигуры окажутся в лучшем положении. Так что жертва дает возможность выиграть темп, который так необходим. Почему-то пришла ассоциация с произошедшими сегодня событиями. Там тоже требовалось спешить и подготовиться для атаки, но не действовать сгоряча. Что ж, так и поступим и посмотрим, к чему это приведет. Все же, в реальной жизни у меня есть соратники и единомышленники, главное не сделать грубый ляп, и тогда все-то у нас получится. А вот в шахматной партии все не так, ни на кого надеяться, кроме своего ума. Сумею ли довести и эту партию до победы? Пока нет гарантий, если не считать внутренней уверенности, да и не собираюсь я отступать или пасовать перед трудностями. Глава 6. Найти выход. Шахматная партия затягивается, на моих часах остается 15 минут до падения флага, а у соперника 20. Удивительно, никак не могу дожать противника. Мало того, у него так и остается качественный перевес в одну пешку. Насчет же позиционной борьбы уже легче, давлю по всему полю, но это далеко не всем очевидно. Пожалуй, следует форсировать события. Увидел, как две мои пешки нетерпеливо подскакивают на своих клетках. На что намекают? Организовать им фланговый прорыв и одну провести в ферзи, но для этого предстоит отдать ладью за три пешки противника. Найдется ли какая-то контригра? Тик-так, тик-так, секундная стрелка на шахматных часах совершает круг за кругом, начинает подниматься флажок, а я все просчитываю варианты. Уверен, собравшиеся вокруг в недоумении, почему почти 10 минут не делаю ход. Позади кто-то шепотом предположил, что собрался проиграть по времени. Так, бью. Нет, не того, кто подумал о моем проигрыше, а белую пешку ладьей. Кстати, последнее проявляет, если так можно выразиться, сомнение в правильности такого размена. Неожиданно, буркнул себе под нос мой соперник и обхватил подбородок. У зрителей и вовсе вырвался разочарованный вздох. «Простите, вы таким образом решили сдаться?» Вопросительно посмотрел на меня сидящий напротив шахматист. «Нет», — коротко ответил и напомнил. «Ваш ход, бью», — пожал тот плечами и пешкой съел мою тяжелую фигуру. Я незамедлительно удалил с доски вражескую пешку, открывая линию своему слону, который угрожает королю противника. «Шах», — объявил я. «Соперник, как и предвидел, защищается, поставив под удар собственную ладью. Если ее возьму, то качественное преимущество будет за противником, я потеряю остроту атаки и не начавшийся пешечный прорыв легко заблокировать. Поэтому-то подключаю коня, который заставляет отойти белого ферзя. И вот после этого двигаю вперед фланговую пешку, которой остается три клетки до последней линии. Ответ не заставляет себя ждать, король врага смещается вправо, уходя из-под связки. Приходится разменивать слона на ладью, а потом подтягивать еще одну пешку. Всем становится очевидно, что прорыв остановить невозможно. «Ваша взяла», останавливает часы мой противник. Как-то неожиданно все повернулось, хорошая комбинация. Зрители гудят, вслух обсуждают ход партии. У многих мнение сводится к тому, что мне просто повезло, а вот Курзин молча показал большой палец. Тренер оценил мою игру, но наверняка при разборе укажет, что так играть нельзя. С ним придется согласиться, кое-какой риск существовал, это не идеальная партия. Горцев выиграл, положил я перед судьей лист с записями ходов, на котором есть моя подпись и расписался соперник. Уже отметил, буркнул Смирнов. Что насчет соглашения, когда дашь ответ? Не сейчас, коротко ему ответил. Жду завтра, не затягивай, предупредил директор дворца спортивной молодежи. Я не стал ничего говорить, отыскал тренера. Забрал у него комсомольский билет, а вот от обсуждения партии предложенного Смирновым контракта отказался, сослался на усталость. Если бы Жанна в этот вечер пришла, то, не исключаю, с ней бы поговорил, но журналистку не видел, поэтому поспешил домой. Добрался без проблем, даже удачно, трамвай ждать не пришлось, перед подъездом уже лежат трубы и даже батареи отопления. Домоуправ не соврал, ремонт готов в любой момент начаться. Впрочем, строительные материалы могут тут пролежать пару месяцев, прежде чем начнутся работы. Кстати, случалось и наоборот, когда приступили к замене труб, старые срезали, а новые не завезли. Одна из одноклассниц жаловалась и просилась прийти и помыться. И чего Вера меня выбрала, словно под руку у нее нет. Ну, это очевидно, набивалась, чтобы ей спинку потер, со всеми вытекающими. Отказ восприняла спокойно, но судя по блеску глаз, ее это не опечалило и не расстроило. Всем своим видом сказала, не получилось и ладно, попытаюсь в другой раз, и чего об этом вспомнил. Озадачился я и мысленно себе ответил, что Сироткина давно в гости не захаживала. Понятно, что у нее учеба и работа, сам тоже занят, но встречаемся слишком редко. Кстати, сегодня тоже не до любовных утех, предстоит всю ночь изучать правила и обязанности спортсменов и искать выход из сложившейся ситуации. А не стоит ли кто-то за господином Смирновым, озадачился я, когда на скорую руку поужинал. Кто ему такое соглашение для меня подготовил? Странно, что об этом у директора дворца спорта не поинтересовался. Некоторые пункты написали явно под меня, а не шаблонно. Следовательно, проценты отчислений заранее просчитали, оставив мизер. Попытка таким образом обратиться за поддержкой в тот или иной клан, но предложений на текущий момент времени не поступало. Я бы сделал ставку, что ноги растут от господина Голубева. Щелкнул пальцами перед собой. Банкир спал и видел создать профессиональную команду шахматистов, в том числе и для шоу с магией. Он честно предупредил, что от этой идеи не откажется, попытается меня к себе всеми силами заполучить. Но соглашение в обязательном порядке проходит рассмотрение в Министерстве спорта, сказал вслух и сам же опроверг. И кто их станет читать, тем более подсчитывать проценты, разбросанные по разным местам. Да и не должно оно до чиновников дойти, его бы точно перехватили. Уверен, помощница Антона Борисовича это раз плюнуть. Александра, начал я и осекся. Бинго. Саша сегодня присутствовала на моей игре. Образ приняла серой мышки, очки нацепила, мешковатый костюм мелкой служащей, волосы в хвостик сделала, вот только блеск глаз спрятать не сумела и исходящую от себя энергетику. Когда по ней взглядом мазнул, то удивился несоответствию одежды так называемой харизмы, но не узнал, в том числе и не заострил внимания, как она что-то спросила у Смирнова, а потом у Курзина, поморщилась от толчка грузного мужика, который желал получше рассмотреть, что происходит на шахматной доске. Все движения и поведение девушки сразу должны были подсказать, что она не та, за кого себя выдает. Ну, мне простительно, в тот момент все внимание сосредоточил на игре, но это плохо, потер висок. Получается, пропускаю важные события, происходящие вокруг меня, когда все внимание отдаю происходящему на шахматной доске. Как от этого избавиться или подстраховаться? Ответ. Честно говоря, известен, магия или дар. Другой вопрос, как его заставить работать в автономном режиме и сообщать мне о подозрительных моментах. Даже если бы помощницу банкира опознала этакая сигнальная метка, то посчитала бы она это опасным. Очень сомнительно, Александра мне напрямую точно не угрожала, а косвенно не всегда понять можно. Даже сейчас и то нет уверенности, что она делала во время игры и зачем общалась с директором. Допускаю, что ее визит с моей персоной связан лишь частично. Ну, почти на 100% уверен, что соглашение, которое подсунул Смирнов, дело рук банкира. Кое-какие пути из сложившейся ситуации наметил, но оставил их на завтра. В школу не пошел, как следует выспался, позавтракал, а потом отправился в обком комсомола. Ну, по идее следовало посетить райком, да толку от этого будет немного, мое предложение там точно не примут, не в их компетенции. А вот вышестоящий орган может помочь, недаром же в комсомол вступил. Уже когда почти дошел до красивого здания в центре города, соседствующего с администрацией, обкомом КПСС и КГБ, то мысленно ругнулся. Следовало взять с собой Жанну, журналистка одним своим присутствием бы помогла. Правда, для этого потребовалось поставить в известность тренера, все же они с девушкой близки, да и посоветоваться не мешает, а то рубану с плеча, а потом придется жалеть. Развернулся и отправился во дворец спортивной молодежи, который, кстати говоря, под эгидой все той же комсомольской организации, да ее деятельности незаметно. «Сергей, ты чего здесь?» – спросил Сан Саныч, когда мы с ним обменялись рукопожатием в тренировочном зале. «К Александру Николаевичу пришел», – ответил я и уточнил. «Он здесь, после обеда придет», – ответил тренер конкурирующей команды. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо», – покачал в ответ головой. «Не знаете, Курзин дома или куда-то собирался?» «Понятия не имею», – пожал плечами Валинов. Несолоно хлебавший, я покинул дворец спорта, но от идеи пообщаться со своим наставником и компаньоном не отказался. Поймал такси и попросил. Артиллерийский переулок, дом 7, благо адрес Курзина запомнил. «Где-то 1,5 рубля обойдется поездка», – предупредил водила. «Деньги есть?» «Поехали», – сел на переднее сиденье. Проблема в том, что номер квартиры из памяти выпал. Но вроде бы Курзин просил таксиста довести его до второго или третьего этажа. Нет, подъезд второй, а этаж третий. А это уже не по всему дому бегать и искать, где Александр Николаевич живет. Было бы дело вечером, то вообще никаких проблем. Спросил у бабулек, оккупировавших лавочки перед подъездами, те бы мне много чего рассказали. Ну, или у мужиков, играющих в домино, но на последних расчет только если еще не успели как следует за воротник заложить. Подъезд в доме Курзина оказался без единой надписи на стенах. Как такое возможно? Ремонт явно не вчера делали, а пару, если не больше, лет назад. Или молодежь тут не живет, а может быть участковый обосновался на последнем этаже? Впрочем, это не так важно. Требуется угадать, в какой квартире тренер живет. Уже хотел нажать на кнопку ближайшего звонка, да в последний момент отдернул руку. Все время забываю про дар и его возможности. Выпустил из источника искру, заранее попытавшись дать дару задание. Некоторое время рассматривал светящуюся точку в магическом зрении, удивляясь тому, что она сменяет цвета с прозрачного на белый и красный, словно сообщает, где теплее, а где холоднее. Мысленно отправил на поиск нужного мне человека с определенной аурой, и искорка исчезла в замочной скважине ближайшей двери. Отсутствовала пару секунд, вернулась таким же способом. Мне даже нет нужды смотреть на ее цвет. Точно знаю, что в квартире дед с бабкой на кухне пьют чай и, поджав губы, сердито молчат. А вот следующая попытка оказалась удачной. Мало того, мне сегодня точно должно повести, так как журналистка принимает ванну, а Курзин сервирует стол. «Кто?» – раздался из-за двери голос тренера, после чуть ли не двухминутного ожидания. «Чего названивать? Если не открывают, то не хотят общаться. Ну, раз пять я на звонок нажимал, чем вызвал недовольство Александра Николаевича? А что мне оставалось?» Курзин почему-то не спешил дверь открывать. «Необходим срочный совет», – подавив в себе желание заявить, что пришла телеграмма или вы нас затопили, – сказал я. «Горцев», – раздался вопрос тренера, который не спешит меня впускать. «Да, собственной персоной», – хмыкнул я, зная, что тренер прекрасно догадался, кто его потревожил. Заскрежетал замок, приоткрылась дверь, и я увидел Александра Николаевича в махровом халате. «Сергей, ты не вовремя», – признался тренер. «До вечера не терпит», – увы, отрицательно покачал головой. «Необходим разговор и совместный план действий. Ситуация-то непростая, и вам об этом не хуже моего известно. Если призовые уйдут мимо, то и вам ничего не достанется, а ответ необходимо дать сегодня». «Знаю», – вздохнул Курзин и посторонился. «Проходи, обувь можешь не снимать, тапок нет». Стандартная прихожая, на удивление уютная и неплохо обставленная гостиная, льющаяся вода в ванной комнате, нервничающий компаньон и невозмутимый я. Такую примерно можно создать картину, будь кто-то из нас художником. Хм, подкинуть Лиде идею, сумеет создать полотно на основе моих слов. Если бы в гостиную сейчас Жанна вошла в неглиже, то и вовсе получилось бы круто. Как в воду глядел, а то и сглазил. Не успел перейти к делу, как в дверях появилась журналистка. Правда, в коротенькой шелковой нательной майке, абсолютно ничего не скрывающей при этом, девушка придерживает на голове намотанное в тюрбан полотенце. Меня она не заметила, игриво сказала: «Дорогой, ты почему не пришел мне спинку потереть? Я же тебя ждала». Я отвернулся в сторону окна, а вот Курзин из кресла подскочил, при этом воскликнув: «Жанночка, мы не одни, у нас гость». Немая сцена, непроизвольно, честное слово, перевел взгляд на журналистку. Губа у тренера не дура, но фигурка моей Ленки все одно лучше. «Ой, предупреждать же надо», — метнулась из гостиной журналистка, сверкнув голой попой. «Ничего не видел, временно ослеп», — громко провозгласил я, чтобы услышала смущенная девушка. «Врешь», — донесся крик журналистки. «Вот зачем она мои слова под сомнение поставила, опровергнуть ее утверждение не могу. Черт, наедине с ней тоже первое время оставаться будет сложно. Нет, мне-то без разницы, а вот она почувствует себя некомфортно». «Ладно», — опустился в кресло Курзин, — «замнем для ясности. Сергей, ты чего хотел-то?» «Вопрос с соглашением», — вздохнул я. «Прикинул и так, и этак, получается дать себя и близких ограбить, в том числе и тебя, или искать другой вариант. А разве он есть?» — потер висок компаньон, пытаясь услышать, что происходит за пределами гостиной. «Ну, мне-то известно, что Жанна спешно себя в порядок приводит, за ее действиями мой дар наблюдает. Жаль только, что картинку не передает, а знания получаю какими-то образами. Что удивительно, так девушка спокойна и даже чему-то рада. Насколько понимаю, увидела что-то в глазах своего друга, точнее, любовника. Убегать она из квартиры не собирается, а большего пока и знать мне не надо. Примкнуть к одному из кланов, загнул мизинец, а потом добавил к нему безымянный. Действовать самому по себе, второе, взял паузу и продолжил. Попытаться действовать через официальную структуру, в моем случае, комсомол, это уже три. А есть что-то еще, поинтересовался Курзин. Переписать соглашение, пожал я плечами. Последнее маловероятно, покачал головой хозяин квартиры. Это вы о чем? Вошла в гостиную Жанна. Девушка даже нанесла легкий макияж, подкрасила губы и выглядит невозмутимо. Я ей ничего не рассказывал, признался Александр Николаевич. Так что произошло, чего не знаю. Задала вопрос девушка, при этом стараясь сохранять невозмутимость и не показывая, что начинает злиться. Опуская некие, ненужные, детали, я вкратце поведал, какой директор дворца спорта хотел заключить со мной соглашение. «Почти 95%?» – переспросила журналистка, а ее глаза азартно блеснули. Уверен, она уже мысленно прикинула разгромную статью, как наживаются на молодых спортсменах, чем отваживают их от продолжения спортивной карьеры. Наверняка и вопросов задаст много, одним из которых окажется. Не поэтому ли у страны так плохо обстоят дела в некоторых видах спорта? Смирнов утверждал, что с Министерством спорта все согласовал, а его еще и торопили. Косвенно подтвердил мои слова Курзин. «И ты, Жанна, на меня посмотрела, хочешь заставить пересмотреть проценты отчислений, в том числе и принудить к этому. Даже если и пойдут на уступки, то небольшие», – осторожно заметил я. «Однако, если проявлю активность, в том числе и с твоей помощью, то какой-нибудь другой вариант может пройти. Мне предложили в деталях изложить запасной вариант, что я и сделал». Жанна и Александр Николаевич слушали не перебивая, только между собой переглядывались. «Идея не такая и плохая», – кивнул тренер, когда я закончил. Сталкивался с тем, что спортсмены выступали или приходили от чиновников из обкома партии или по рекомендации комсомольских райкомов. «Но они зачастую связаны с различными кланами», – задумчиво произнесла журналистка и заходила по гостиной, что-то обдумывая. «Мы с тренером за ней наблюдаем и молчим. Интересно, догадается ли девушка о моем замысле?» Чтобы сыграть на противоречиях всех и вся, чем больше будет заинтересованных взять меня под крыло теми или иными структурами с целью наживы, то должны поостеречься они и открыто драться. Для этого-то и требуется участие Жанны. Столкнуть всех лбами, а самому проскочить с минимальными потерями, закусила губу девушка. Заманчиво, но рискованно. Молодец, догадалась. А судя по невозмутимому лицу Курзина, то он к таким же выводам пришел, но держал их при себе. «Для этого ты, она посмотрела на меня, собрался использовать меня. Правильно, если откажешь, то сам попытаюсь», – пожал плечами. «Но обещанные должности планы не меняются», – прищурилась Жанна. «ГМ, хватка у нее деловая, боюсь, Александру Николаевичу с крючка не сорваться, если только девушка сама того не пожелает. А она об этом явно не помышляет, ну, на текущий момент. Загадывать, как сложатся их отношения, не стал бы. По моему мнению, они не очень-то друг другу подходят, слишком госпожа Орлова боевая и шебутная. Или сердцу не прикажешь?» Последний вопрос риторический. «Мы с Сироткиной, если честно, тоже разные, однако расставаться с ней не собираюсь и от себя не отпущу, чтобы там Лена себе не напридумывала в будущем. Нет, все в силе, однако, попадаем в зависимость от призовых и рекламных контрактов. Если львиную долю заберут, то не смогу оплачивать не только тренера», кивнул в сторону Курзина, «но и всем остальным не заплачу, которых намерен набрать в команду. Хорошо, пойдем перекусим и в бой. Победа будет за нами». Жанна вскинула вверх две руки и потрясла кулачками. «Спокойнее, мы не на войне», – буркнул Курзин. «Именно на ней», – не согласилась журналистка и пояснила. «Задачи и цели другие, но повоевать придется». Примерно через полтора часа, когда время подходило к обеденному перерыву, мы с Жанной вошли в обком комсомола. Удостоверение журналистки, словно магия, отворило нам путь до самого первого секретаря, Виктора Ивановича Шмелева, молодого и щуплого мужика лет 25. Как он мог умудриться занять столь высокий пост? Ответ очевиден. Кто-то из родни помог, а клан наверняка влиятельный. К огромному сожалению моей спутницы, та о Шмелеве почти ничего не знала. Обком ВЛКСМ находился в тени более властной структуры, именуемой обкомом партии. Тем не менее, по коридорам здания народа попалось приличное количество. Все сновали с озабоченным видом, с какими-то бумагами в руках, но, похоже, просто создавали вид бурной деятельности. Итак, готов вас выслушать и дать ответы, чтобы не возникло у читателей недопонимания, вежливо сказал Виктор Иванович, пожирая взглядом коленки журналистки. Он нас усадил в низенькие кресла, не став предлагать устроиться за столом для совещаний, а сам расположился напротив. Да, статья практически готова, остались кое-какие штрихи, и ее отправлю в различные газеты, в том числе центральные, мило улыбнулась Жанна, а сама подол юбки попыталась натянуть на коленки. Будет ей урок, нечего носить то, что в некоторых ситуациях выглядит неуместно. Впрочем, в обтягивающих джинсах девушка бы выглядела не менее соблазнительно. Упс, мельком на нее взглянул и понял, что она сейчас играет и смущение напускное. Вероятно, вы наткнулись на горячую тему, заинтересующую читателей, предположил хозяин кабинета. Вы угадали, улыбнулась Орлова и прищурилась. Дело в том, что моему другу, указала рукой в мою сторону, поступило предложение заключить соглашение с Дворцом спорта. Уж простите, но буду называть вещи своими словами. Так вот, условия таковы, что кроме как кабальными или крепостническими их не назвать. Даже заинтересованные кланы в услугах господина Горцева себе такого не позволяли. И что из этого следует? Задала она вопрос непонятно кому и замолчала. Так что же следует? С недоумением спросил Шмелев. Попустительство со стороны районного и областного комитетов ВЛКСМ. Припечатала Орлова. Мы с Сергеем комсомольцы, чтим устав и стараемся следовать всем заветам. В том числе, работаем, учимся на благо страны и себя. А тут предлагается почти все доходы от честно заработанного отдавать в какие-то сомнительные фонды и на всякую остальную ерунду. Как это понять? Кто-то латает в бюджете дыры, а страдают спортсмены, которые из-за этого не добиваются того успеха, на которые способны. Это же не что иное, а саботаж. ГМ, Жанна Алексеевна, поспокойнее, не бросайтесь такими обвинениями, предупредил ее Шмелев. Господь с вами, никого же не обвиняю. С чего вы так решили? Саботаж-то по отношению к Сергею, а для страны это урон. Разве можно такое оставить без внимания? Почему бы вам не вмешаться? Мило улыбнулась Жанна и добавила. На вас вся надежда. И чем могу помочь? Задал вопрос сбитый с толку первый секретарь обкома ВЛКСМ. Предложить выступать от лица калининских комсомольцев, заявила Жанна. Уверена, все воспримут это как должное. Победы на крупных международных турнирах покажут, как вы ищете таланты и проявляете мудрость. Но вы сами ко мне пришли, потер подбородок хозяин кабинета. И, заметьте, не с пустыми руками, улыбнулась ему девушка. Или откажетесь от повышенных взносов, или, быть может, проигнорируете доход. Поверьте, господин Горцев – восходящая звезда шахмат. Он себя уже успел зарекомендовать. Получил уже первый разряд, хотя состоит в клубе молодежного спорта всего ничего. Очень бы не хотелось в статье говорить, что вы не откликнулись на проблемы рядового комсомольца. Ей бы в шахматы играть. Сплела неплохую паутину из слов, сделала полупрозрачные намеки, добавила угроз, все это перемешала и подсластила лестью. Получилось этакое экзотическое блюдо, которое скормило Виктору Ивановичу. Тот, надо отдать должное, пока помалкивает, переваривает информацию. Каким окажется его слово, неизвестно, склоняюсь к тому, что мы добьемся желаемого результата. Ну, посмотрим, сейчас Шмелев к своему столу подошел и что-то в его ящиках ищет. Мы же с Орловой переглянулись, придя к выводу, что наш визави не так прост и наивен. Все-то он прекрасно понял, а сейчас взял время на обдумывание. Глава 7. Соглашение. Пауза затягивается, хозяин кабинета ворчит, что не может отыскать какое-то важное положение, но он просто тянет резину и никак не решит, как поступить. Предложение его заинтересовало, есть много плюсов, но и минусы очевидны. В общем-то, кроме как перейти кому-то дорогу и спутать карты, что вызовет раздражение, других недостатков как бы и нет. Правда, и за меньшие бывало лишали должностей, а то и голов. Шмелев сейчас не даст ответа, ему необходимо проконсультироваться с вышестоящими товарищами. Если те его прикроют и дадут добро, то он с легким сердцем предложение примет. Скорее всего, он приходит к такому выводу. Виктор Иванович, сами понимаете, что мы могли бы обратиться и в обком партии, медленно произношу, а высокопоставленный комсомольский деятель распрямляется и внимательно на меня смотрит, я же продолжаю. Вот только там все же уже руководят умудренные сединами господа. У них все есть и действуют с оглядкой, решения принимают долго, что нам не подходит. Вы же способны рискнуть и тогда, в составе делегации, побываете в разных частях мира. Но даже не это главное, за мой счет вы станете популярным политиком и легко продвинетесь дальше, если не допустите просчетов. Сергей Максимович, дело в том, что не уверен, а есть у меня такое право, осторожно ответил Шмелев. А разве это запрещено, не вы ли участвуете в развитии молодежного спорта, мило улыбнулась Жанна. Пытаемся додавить хозяина кабинета, но тот уперся, не дает согласия и не отказывает. Вызвал помощницу, что-то девице на ухо нашептал, та понятливо покивала и быстро ушла. Похоже, хозяин кабинета придумал, как ему подстраховаться. Сейчас вас проводят в один из кабинетов, где уже накрывают стол. Время обеда, я же сделаю пару звонков и к вам присоединюсь. Уж простите, но ваше предложение очень нестандартное, заманчивое, однако, не все так просто. Подождете? Улыбнулся журналистке хозяин кабинета. Комсомольский работник пытается всячески Жанне понравиться и, думаю, не только из-за ее профессии. Впрочем, в нашем с девушкой дуэте, он именно ее считает главной. С одной стороны, это понятно, госпожа Орлова старше меня, опытнее, еще и угроза именно от нее исходит. Если только недолго, встала Жанна, не думайте, что у нас нет других вариантов. Позвольте полюбопытствовать, каких, улыбнулся ей Шмелев. Журналистка отрицательно покачала головой и посмотрела на меня. Сергей, что скажешь, задержимся здесь или отправимся дальше? Я посмотрел на часы, а сам уже продумываю следующие шаги. Комсомольский деятель разочаровал, слишком осторожен, вряд ли с ним что-то выгорит. Пара часов у нас точно есть, но это максимум, ответил девушке, а потом добавил, обратившись к хозяину кабинета. Виктор Иванович, нам лестно, что вы о нас проявили заботу, однако, мы подождем вашего решения в ближайшем кафе. Оно вроде бы называется «Ударник», находится рядом с обкомом. Хорошо, покивал Шмелев. Долго не заставлю себя ждать. Мы с журналисткой, которая чем-то разочарована, покинули кабинет и как только на улицу вышли, Жанна сразу сказала, почему не принял его предложение и на халяву не остались пообедать. Любопытно, чем бы нас накормили, а еще бы денег сэкономили. Не мелочись, на кону стоит слишком много, хмыкнул я и пояснил. Мы показали, что нас за тарелку супа не купить, если и подпишем соглашение, то на собственных условиях. А отобедать или отужинать с господином Шмелевым еще успеем. Честно говоря, не очень-то он мне понравился. Согласна, скользкий тип и явно ни одной юбки не пропускает, признала девушка. Ты же видел, как он на меня смотрел, а уж помощница однозначно с ним спит. Думаю, не только она одна, хмыкнул я, вспомнив, как в приемной столкнулись с двумя девушками, ждущими аудиенции у своего начальника. Дело в том, что судя по их аурам, то они рассчитывали на скорую близость и это плохо скрывали. ХМ, а ведь не заметил, как использовал дар, чтобы оценивать происходящее вокруг. Кстати, первый секретарь обкома комсомола не очень-то и ждал тех девиц, а вот Жанну провожал с сожалением и в спину ей смотрел раздевающим взглядом. Как бы он Орлову у моего тренера не отбил, чувствуется, что опыта у Шмелева хоть отбавляй. Чего молчишь? Пихнула меня в бок локтем журналистка. Прости, что ты сказала. Ты говорил о каких-то других вариантах. Не поделишься? Спросила Жанна, взяла со столика меню и удивленно сказала. Ну и расценки. В ресторане и то дешевле. Зато рядом с обкомом комсомола, задумчиво произнес я. Получается, тут могут себе позволить покушать работники, наставляющие на правильный путь молодежь. Или они не только политикой занимаются и на дотации живут. Ты о чем? Не поняла меня журналистка. Да так, не обращай внимания, отмахнулся я, вспомнив, как в свое время в моем мире партийные деятели всех мастей в открытую повалили в бизнес. Впрочем, они всегда им занимались, но этого не афишировали. И, что удивительно, их практически милиция не ловила, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности не выявлял. А если кто-то и переходил черту, то на такого находились различные меры воздействия. Не могли такие чиновники позорить свои высокие места и подрывать к системе доверие. Похоже, здесь тоже что-то аналогичное, так что никакой компромат не поможет, его банально не дадут в ход пустить. Если же попытаемся с системой бороться, то получим проблем. Ну, это сейчас, а если, точнее, когда добьюсь признания, то все окажется проще. Хм, а проще ли? Ладно, посмотрим, что и как, чего желаете? Спросила нас с Жанной улыбчивая официантка. По чашке кофе и пару булочек, сделала заказ журналистка. Но только после двух тарелок рассольника и порции пюре с отбивной, уточнил я. Поняла, покивала работница кафе, подумала и предложила. Могу посоветовать комплексный обед на двоих. Он выйдет дешевле и к нему еще положен компот и салат. Но его в меню нет, удивленно сказала журналистка. Он для постоянных клиентов, ответила официантка и добавила. В том числе и для друзей господина Шмелева. Кстати, если пожелаете, то компот можем заменить на вино. Мы с Жанной синхронно переглянулись. Первый секретарь обкома комсомола далеко не так прост, как кажется. Ну, это лишь подтверждает мои выводы о нем. Он только пытался казаться нерешительным и робким, а сам-то далеко не такой. Не удивлюсь, если просчитывал различные комбинации, да такие, которые мне и не снились. Давайте стандартный обед, без алкоголя, сказал работница заведения. Через пару минут принесу, ответила та и удалилась. Сергей, это как понимать? Посмотрела на меня Жанна. Шмелев быстро соображает. Пока сюда добирались, он позвонил и дал указания, следовательно, успел с кем-то пообщаться и прикинуть свою выгоду от сотрудничества с нами. Пожав плечами, сказал я. Но как он мог так быстро навести справки? Удивилась журналистка. Его возможности мы не знаем, задумчиво ответил ей, наблюдая, как официантка уже спешит к нам, неся поднос с полными тарелками. Действительно, а не поспешил ли я, ломанувшись в обком комсомола, ничего предварительно не узнал, действовал спонтанно и на эмоциях. Как так получилось, если всегда, даже самую элементарную операцию в стане врага просчитывал, или примерно догадывался что и как, ну, риски понимал, как и то, что не располагал временными рамками. Опять-таки, посчитал, что последствия не окажутся хуже, чем текущее положение дел. Если не выгорит, то буду независимым игроком, оплачивая участие в турнирах и подавая на них заявки. Вот только возникнут непреодолимые трудности. Первая из них – одобрение Министерства спорта и разрешение на выезд за границу. Даже в страны-союзники то не так просто отправиться, а уж чтобы там участвовать в состязаниях и говорить не приходится. В том числе и глобальная проблема во всем этом имеется. Как получить призовые, чтобы потом их не конфисковали? Для этого потребуется декларировать каждый рубль, а точнее валюту, и это окажется нарушением финансовой деятельности советского гражданина. «Давай кушать, пахнет аппетитно», – отвлекла меня от мрачных размышлений Жанна. Как только все умяли, да-да, именно умяли, так что за ушами трещало, к нам подошел господин Шмелев. «Приятного аппетита», – пожелал нам Виктор Иванович, чем-то довольный. «Госпожа Орлова, господин Горцев, обком комсомола в моем лице был бы счастлив с вами сотрудничать. Предварительно, все ваши условия одобрены, уверен, вы отнесетесь с пониманием и к нескольким пожеланиям с моей стороны». Он положил на столик два листа с перечнем требований, один подвинул ко мне, а второй журналистке. Хм, отчисления повысились до 15%, при этом 5 из них требуется перечислять в определенный благотворительный фонд, принадлежащий господину Шмелеву, а также, при необходимости, каждая зарубежная поездка утверждается непосредственно первым секретарем обкома комсомола, а штат команды он волен расширить по своему усмотрению. В любом интервью, данной той или иной прессе, мне надлежит подчеркивать роль и вклад господина Шмелева в мое становление. Последний пункт спорный, покачал я головой. О том, что одобрение рекламы делегируете мне или моим подчиненным, уточнил Виктор Иванович. Да, он слишком расплывчатый. Юристы смогут трактовать двояко, в том числе, что доход от такой деятельности не мне принадлежит, ответил почти что компаньону. Почему его таковым готов считать? А он продемонстрировал личную заинтересованность, в том числе и не готов трудиться бесплатно. А еще про штат команды, уточнила Жанна. Требуется определенность. Костяк набирает и утверждает господин Горцев, вы же его вольны дополнить, но не сократить. При наличии достаточных средств, ответил первый секретарь обкома комсомола, а потом добавил, это все войдет в официальное соглашение, но потребуется еще и дополнительное. В нем укажем про магические шоу, защиту друг друга, неразглашение и все, что в таком случае происходит между деловыми партнерами. Да, отчисление от неофициальной деятельности составит те же 15%, в указанный фонд. Вы не против? Нет проблем, согласно кивнул я. С вами приятно иметь дело, не ожидал, удивился Виктор Иванович. Вы выдвигаете разумные требования, в том числе и сами будете работать, а не просто получать барыши, сказал ему и посмотрел в глаза. Его аура спокойна, сам он серьезен и собран. А вот Орлова удивлена такому повороту событий и даже рот приоткрыла в изумлении. «Жанночка, вы что-то хотите уточнить?» – обратился к девушке Шмелев. «Моя спутница радуется, что вы нас правильно поняли и теперь впереди отличные перспективы, в том числе и у моего наставника и компаньона, который еще является и парнем госпожи Орловой», – медленно произнес я, глядя на Виктора Ивановича, а потом добавил. «Мы же с вами осознаем, что пока партнеры и у каждого своя команда, то отношения нельзя разрушать. Господь с вами», — отмахнулся первый секретарь обкома комсомола, «никто не собирается действовать вопреки желанию другого. Неужели считаете, что на такое способен? Нет-нет, только по обоюдному согласию и никак иначе. Вот гад, чуть ли не прямым текстом говорит, что от журналистки не откажется, а та сидит и глазками хлопает, делая вид, что не понимает, о чем речь, или и в самом деле не догадывается, а товарищ комсомолец сидит и лыбится, глаз с Жанны не спускает. Вот же чертов ловелас. «Ой, я, кажется, догадалась, о чем, точнее, о ком речь», сказала девушка и опустила глаза, но потом продолжила. «Сережа, не беспокойся, мне никто кроме Саши не нужен», она посмотрела на Шмелева, «ни на подарки не поведусь, ни на обещания, ни на угрозы». «Надеюсь, достаточно прозрачно все объяснила, Жанночка, вы прелесть. Разве же давал какой-то повод для таких слов? Еще же не успел», Виктор Иванович развел руками и усмехнулся, всем видом показывая, что такие речи ему слышать не впервой, как и добиваться заветной цели. «Однако, думаю, что личные взаимоотношения не повредят делу. Господину Горцеву еще предстоит пройти определенный путь, чтобы мы все могли на равных говорить. Пока же все соглашения не более, чем намерения, пусть им есть обоснование. Насколько понимаю, он посмотрел на меня, ближайшая цель – выиграть областные, а потом союзные соревнования. Правильно? Да, все так», – кивнул я и добавил, «не считая различных турниров и участия в магических шоу, если получится. Как насчет того, чтобы вернуться в мой кабинет и зафиксировать договоренности?» – поинтересовался Шмелев, а потом добавил. «Да, еще один момент, который вам необходимо знать. Ничего и никого не бойтесь, если что, приходите или звоните. Сами понимаете, мне есть к кому за помощью обратиться, в том числе и в органы», он кивнул в сторону окна. «Мы с Жанной направление проследили и поняли, что оно указывает на здание Комитета государственной безопасности СССР. Не очень-то приятное открытие, но вполне ожидаемое, в том числе и не удивлюсь, что среди клановых дознавателей Виктора Ивановича есть связи. Или достаточно того, что в КГБ имеется кто-то». Около 5 вечера, уставшие, мы с Орловой покинули здание обкома ВЛКСМ. Настроение неоднозначное, вроде бы и все в мою пользу, но что-то гнетет, Шмелев не так прост. Еще взял с нас обещание завтра явиться на банкет по случаю соглашения. И, что удивительно, подчеркнул несколько раз, что можем брать с собой кого захотим, мол, всем необходимо расслабиться. «Что думаешь?» – спросил я Жанну. «На тебе ответственность, такое соглашение расторгнуть нелегко, однако оно и мало к чему обязывает, если не добьешься результата», – задумчиво произнесла журналистка. «Скорее всего, его можно расшифровать как аванс, как с твоей, так и со стороны Виктора Ивановича. Хватка у него неплохая, как и связи». Быстро сориентировался, успел по своим каналам за минимум времени о тебе что-то узнать. «Кстати, уверена, характеристику тебе дали лесную. Это-то и настораживает», — хмыкнул я, — «кто-то за мной наблюдает, в том числе и за всем окружением». «Ты прав», — согласилась Жанна. «Возвращаемся во дворец спорта, Курзин наверняка уже заждался, да и директор ждет твоего ответа», — она усмехнулась и продолжила. «Представляю, каково окажется его разочарование». Она не угадала. Мы с ней первым делом прошли к директору дворца спортивной молодежи, а господин Смирнов нас встретил с улыбкой. «Рад видеть, госпожа Орлова, господин Горцев, вы меня впечатлили и удивили, в хорошем смысле слова. За столько короткое время так изящно решить такую проблему, это надо постараться. Давайте ваше соглашение с обкомом комсомола, мне его необходимо заверить и отправить в Министерство спорта. Кстати, Поздравляю, вы теперь официально числитесь спортсменом от ВЛКСМ. Сейчас уже поздно, в бухгалтерии никого, но завтра, будьте добры, первым делом туда зайдите и принесите с собой паспорт. Зачем? – удивился я. Как это зачем? – всплеснул руками Смирнов. Голубчик, вам же будет зарплата начисляться, командировочные расходы оплачиваться. Или вы думали, что на это никакого учета не надо и деньги из воздуха возьмутся? ГМ, ошарашенный от таких новостей оказались мы с Жанной, а не директор дворца спорта. Я даже не уточнил, а сколько мне будут платить. Ну, думаю, не так много, но лишними эти деньги не окажутся, есть куда их вложить. Не удивился и Курзин таким переменам, он пожал плечами и сказал: Сергей, тебе дают шансы, делают ставку, рассчитывая получить взамен намного больше, что и в твоих интересах, но для этого надо работать. Согласен, отлынивать не собираюсь, буркнул я. Вот и молодец, он выложил на стол толстую папку. Бери, тут есть малоизвестные гамбиты, 20 неоднозначных партий, происходивших на чемпионатах мира и среди претендентов. Что с этим надо сделать? Изучить, разобрать и придумать комбинации, которые перевернут игру как за тех, так и за других, ответил ему, а сам мысленно подумал про Сироткину. Такими темпами мы с Леной будем редко видеться, а там глядишь и какой-нибудь гад, вроде Шмелева, около нее начнет крутиться. Ну, в подруге уверен, но жизнь слишком сложна, а ухищрения мерзавцев не знают границ. Еще и магия, артефакты, да и обычный алкоголь могут такое сотворить, что девушки и представить не могут. Разумеется, они-то и не заподозрят, что их опаивают или одурманивают, все чинно и благородно, да в какой-то момент теряют голову и последствия непредсказуемы. Какой из этого вывод? Их несколько. Первое, как можно ближе к Сироткиной находиться, а для этого убедить ее съехаться. Второе, дать ей защиту. С этим сложнее, тут расчет на мой дар. Но сможет ли магия на расстоянии действовать и как долго? Предстоит это проверить. А лучше бы и вовсе создать артефакт, в который закачать свое заклинание. ХМ, очень интересная идея. Необходимо над ней поразмыслить. Ты опять о чем-то задумался? Хлопнул меня по плечу тренер и постучал по циферблату своих наручных часов. Время, очередной тур через 5 минут, пошли в игровой зал. И как я забыл, это на радостях, что первый разряд получил и соглашение заключил. Правда, сейчас последнее не так однозначно оцениваю, но все же оно всяко лучше того, что Смирнов подсовывал. От поползновения кланов есть защита, вот только с государственной машиной иметь дело не всегда хорошо. Подозреваю, что проблемы предстоит решать по мере их появления, что в общем-то не впервой. Добрый вечер, поздоровался я с женщиной средних лет, против которой предстоит играть. Здравствуйте, с серьезным видом произнесла та. Внимание привлекла брошь моей соперницы. В магическом зрении вижу, как от полудрагоценных камней расходится некая сеточка, проецируемая на лицо и руки женщины. Магический артефакт, бесспорно, это он. Но такими вещами запрещено пользоваться, когда играешь. Однако уловители молчат. Смотрю, вы разбираетесь, чуть улыбнулась дама. Позвольте представиться, Анастасия Саринских, можно без отчеств и на «ты». Сергей Горцев, склонил я голову и добавил, очень приятно познакомиться. Не льсти, усмехнулась женщина. Ты меня не знаешь, а вот о тебе наслышано. Попытаюсь вскоре удивить, если получится. А насчет этого, она дотронулась до броши, не переживай, артефакт зарегистрирован, он лекарский и на игру не повлияет. Черт, точно, и как сразу не разобрался, сеточка имеет зеленоватый оттенок, с чем-то внутри Анастасии борется. Какой у нее недуг, очень захотелось провести диагностику и, если получится, чем-нибудь этой приятной даме помочь. Кого-то она мне напоминает, грустные и печальные глаза, шелковистые волосы, морщинки вокруг глаз. Нет, не в том направлении стал думать, но меня точно что-то цепляет. Похоже на кого-то из прошлого мира, возможно, но не уверен. А если ауру рассмотреть, елки-палки, да у моей соперницы серьезные проблемы со здоровьем. Это еще если учесть, что брошь скрывает и постоянно латает прорехи в ауре. Но что это такое? Играющие за черных запускают часы своему противнику, объявил Смирнов. Удачи, улыбнулась госпожа Саринских и нажала на кнопку часов. Взаимно, ответил ей и сделал традиционный ход пешкой от короля. Передвигаю фигуры на автомате, пытаюсь понять проблему по ауре Анастасии, помня, что делать диагностику никак нельзя. Мало того, что на это требуется согласие, так еще и уловители точно взвоют и укажут на меня, как на нарушителя. Кстати, на доске ни у кого нет перевеса, женщина играет уверенно, но пока ни разу не удивила, все строго по учебнику. Правда, я тоже не отклоняюсь от теории, хотя уже пару раз так и подмывало сделать нестандартный ход. Не хочу форсировать события, иначе партия завершится быстро. А этот турнир мне надо выиграть, в том числе и подтвердить, что первый секретарь вывелка СМ сделал правильную ставку. «Сергей, ты странно играешь, не так как всегда», — заметила Саринских. «Анастасия, мы ни разу не ошиблись и не зевнули, дебют разыгран и теперь уже пойдут комбинации», — ответил ей и поставил своего коня под удар, предлагая размен. «Продолжение последует в зависимости от того, чем мою фигуру она съест. Будет ли это затяжная атака или захват важных полей, когда черные окажутся связаны и позволит мне доминировать. Ну, в последнем случае позиционная борьба интереснее и предпочтительней, чем непросчитанное нападение на короля. Но женщина меня удивила, она не стала идти в размен, а сделала отвлекающий ход. Неужели посчитала, что куплюсь на мнимую угрозу? Увы, она просчиталась и, похоже, сама это поняла. Через три хода у меня оказалась выиграна легкая фигура и пешка, лучшая позиция и нет даже отдаленной угрозы моему королю, так и стоящему в центре.